Глава 13. «У нас кодекс», — пояснила Клотис. «Когда мы беремся за работу, то гарантируем, что выполним ее. Если вступим в сговор с теми, на кого охотимся, то автоматически становимся объектами охоты. Есть профсоюз, которому мы платим взносы. Откуда он выплачивает вознаграждение за поимку нарушителей кодекса? Так что извини, предложение принять не сможем». «А если я решу вас убить, ты передумаешь?» Меня начала утомлять безрезультатность переговоров. «Ты не убийца», — твердо ответила Клотис. «Это так бросается в глаза. Я убивал долбодятлов и дважды участвовал в перестрелках». «Долбодятлов?» — Клотис усмехнулась и кивнула в сторону напарника. «Я вытащила его из пещеры Юментуса, истерзанного, полуживого». «Здорово. Мы с Айрис провели там несколько недель, и меня там тоже чуть не прикончили. В итоге все завершилось переворотом. Теперь в пещерах трудятся релианцы, а бывшие заключенные — их надсмотрщики». «Это правда?» — искренне удивилась Клотис. «Конечно. В пещеры нас сослал Джан Боб, зная, что единственный способ выбраться оттуда — это взять власть в свои руки. Вот мы и взяли. Потом Джан Боб взял нас на работу. Мы сделали для него одно дело и сбежали». Брай обрадуется, узнав, что релианцы получили по заслугам. «А там еще остался однорукий мужик, которому оттяпали ее релианцы», — подал голос очнувшийся Брай. «Хумичо, очухался? Ты про Клавдия? Он теперь там начальник». «Да, верно. Его звали Клавдием. Все мечтал власть сменить, пока руки не лишился. Рад слышать, что релианцам нападали. Мне от них серьезно досталось. Если бы мог дотянуться, руками бы голову поотрывал и скормил долбодятлом». Бруай сел и вытер скованными руками выступивший на лбу пот. «Надо же! Пришлось нам встретиться в таком огромном космосе!» — удивился я. «Как ты взломал нашу защиту?» — спросил напарник Клотис. «Мы допустили оплошность, позвонив его подруге», — ответила она за меня. «Айрис назвала ему скрытый пароль для активации нейроинтерфейса. Видимо, он был зашит для подобных случаев. Имя, которым называла ее бабушка». «И какое же?» — поинтересовался Брай. «Белочка», — соврал я, не дав ему шанса поймать меня. Тут же мой нейроинтерфейс сообщил о попытке перехватить управление. Я резко повернулся к Клотис. Она испуганно прикрылась связанными руками. «Ребята, давайте без концертов», — предупредил я их раздраженно. «Вы испытываете мое терпение». «Брай, может быть, ты обладаешь большим здравомыслием, чем твоя напарница?» Я рассказал ему историю своего появления в космосе. Он задумался и молчал несколько минут. «Сговор — дело такое, без срока давности. Всю жизнь жить в страхе, что за тобой охотятся. А вы, прежде чем сговориться со мной, сообщите им, что выходите из организации», — предложил я. «Мы уже взялись за дело», — обреченно отмахнулся Бруай. «Вы не оставляете мне выбора, друзья. Я не приветствую насилие, но буду вынужден прибегнуть к нему, если вы не пойдете на мои условия. А они следующие. Самолет летит на землю и точка». Судя по реакции, мое предупреждение не проняло их. «Что, не слышали слово «самолет»? Или не знаете адрес планеты?» «Все люди должны знать место расположения своей прародины». «Знаем мы, где находится Земля, только топливо у нас на один прыжок. Вернуться уже не получится. Вся надежда была заработать на вас. Я видел, что Брай юлит, выигрывая время, ища способы сбить меня с толку. На Луне есть база по ремонту судов, наверняка там можно и заправиться. Я жертвую вам все свои продукты на благое дело. Если не хватит, купим на Земле столько, сколько нужно, и даже больше. Это вообще отличный космический стартап. Заняться контрабандой высококачественной еды. У вас еще лет 30 для этого, пока земляне окончательно не перешли на синтетику. А еще лучше поселиться на планете, пригодной для разведения скотины, и жить себе удовольствие, попивая парное молочко и питаясь настоящим мясом». «Нам это не интересно», — ответила Клотис. «Мы не привыкли сидеть на месте». «Ясно. Ищите приключений на свою задницу». Я подошел к Клотис. Она смотрела мне в глаза, пытаясь понять, зачем я это делаю. Короткий взмах рукой, и она отключилась, откинувшись на спинку кресла. «Ты что творишь?» В бессильном иступлении крикнул Брай. Я спокойно отреагировал на его реплику. «Невозможно вести переговоры с вами двумя. Вы будто боитесь выглядеть слабаками друг перед другом. Поговорим, как мужик с мужиком». «Что ты сделал с ней?» «Не переживай, с ней все хорошо. Просто отключил ненадолго». «Пойми, Гордей, мы в такой ситуации, когда приходится выбирать из двух зол. И ты нас пугаешь намного меньше. Вам придется пойти на мои условия, иного выбора нет. Я просто так не отстану. Что ты сделаешь с нами, если мы откажемся лететь? Убивать нас ты не станешь, потому что понятия не имеешь, как управлять судном. Причинять боль? Ну, мы можем включить себе режим без боли. Поверь, к некоторым вещам мы хорошо подготовлены. С тобой получилась промашка. Недооценили, посчитали дикарем и тупицей. Стены этого судна помнят матерых преступников, гонявших целые звездные системы в первобытный страх. Звони Айрис. Она придумает, как сделать так, чтобы волки были сыты и овцы целы. Не зная, как еще убедить упертых охотников, я решился на крайнюю меру – звонок жене. То сыты и целы. Неважно. Я набираю ее номер, сделая так, чтобы звонок дошел. В моем голосе пробились властные нотки, о существовании которых я не догадывался. Происходящее на судне охотников за головами напоминало мне театральную постановку. Вообще все происходящее вне земли, а особенно вне моего города, помогало мне внутренне раскрыться. Привычный антураж будто хранил эталон моего сформировавшегося поведения, не позволяя сильно отклоняться от него. «Ладно», — согласился Брай, — «но это ничего не решит. Мы не пойдем на контакт с вами». «А знаешь, для чего придуман кодекс, которого вы так педантично придерживаетесь?» Решил я поиграть в психолога. «Разумеется, кодекс регулирует правовую сторону нашей работы. Его правила позволяют нам выбирать правильное решение в сложной ситуации», — ответил Брай. «Нет, ваш кодекс придуман умными ребятами для того, чтобы приносящая доход организация не развалилась. Кодекс больше всего нужен, когда вам приходится выбирать между честью и деньгами, склоняя выбрать последнее. Если бы вы руководствовались законами чести, благородства и великодушия, то часто оказывались бы на стороне так называемых преступников, например, таких как я. А кодекс держит ваш ум и ваши эмоции в узде, заглушает голос совести, а также пугает неотвратимой карой. По сути, вы безвольный инструмент в руках вашей организации. Вам кажется, что у вас хорошая работа. А на деле хорошая работа у ваших нанимателей, потирающих руки от барышей. И финал вашего дела один. Вы погибнете либо от рук тех, за кем охотитесь, либо от рук охотников, когда устанете топтать свою совесть». «Ты слишком умен и осведомлен для землянина», — пытливо уставился на меня Брай. «А ты слишком заблуждаешься насчет нас. Как человек, побывавший там и там, могу сказать, что разницы особой нет. Даже живущие под управлением системы люди не особенно отличаются от землян». «Хорошо, но как быть с нашей организацией? Они не отстанут, пока не найдут меня и Клотис». «Я знаю человека, который может изъять сведения о вас из базы данных, изменить характеристики ДНК у них, чтобы не засветиться на сенсорах. Можете отсидеться на земле, питаясь хорошей едой, дыша прекрасным воздухом и наслаждаясь естественной средой обитания, пока точно не будете знать, что сведения о вас стерты». «Не так все просто с этими сведениями», — вздохнул Брай. Клотис зашевелилась и открыла глаза. «Я что, уснула?» — удивленно окинула взглядом комнату. «Типа того, лежала в отключке», — напомнил я. «Пока ты там была, никто не приходил тебе в видениях с просьбой помочь мне». Она недобро посмотрела на меня, видимо, вспомнив последние секунды перед тем, как я ее вырубил и села удобнее. «Гордей предлагает сделку. Мы выполняем его условия. Он стирает нас из памяти всех баз данных». Ввел ее в курс нашего разговора напарник. «Откуда он может знать о базах данных?» В голосе Клотис сквозило явное сомнение. «От Джанбоба сбежали шестеро. И среди них есть специалисты в этой области», — объяснил я суть своей уверенности в даваемых обещаниях. «На словах можно обещать что угодно, а затем забыть выполнить». Лотис недобро зыркала то в мою сторону, то в сторону напарника. В этом коллективе она привыкла оставлять последнее слово за собой. «Хорошо, сейчас я звоню Айрис. Она передает мою просьбу кому надо, и мы ждем ответа. Сможет ли космический хакер справиться с базами данных? Помните, что худой мир лучше доброй ссоры?» «Нет». Клотис была не в настроении и старалась это демонстрировать. «Набираю». Я разблокировал экран и нажал на последний звонок. «Связь есть», — сообщил Брай. «Дорогая, нам все равно надо выбирать. Не пытайся превратить своим упорством хорошего человека в негодяя». Мужчина проявил потрясающую дальновидность, правильно сформулировав мысль. «Их нежелание принять мои требования могло заставить меня поступить так, как не хотелось бы, но пришлось». Иного компромисса не существовало ввиду полярности наших желаний. «Гордей?» — голос Айрис дрожал от волнения. «Привет, со мной все нормально. Милые люди Брай и Клотис сейчас в наручниках, благодаря твоей подсказке. Я не хочу их обижать, Они, в принципе, очень хорошие люди, но безмерно преданы своей работе. Они готовы пойти нам навстречу и отвезти меня на землю. У них на корабле есть медицинский модуль. Там мы могли бы подлечить Марию и заодно Михаила, чтобы у них снова был одинаковый запас здоровья. Вся проблема в том, что хозяева судна боятся своей конторы. За сговор со мной им грозит смерть. Как думаешь, Камила способна подчистить сведения о них, если они примут мои условия? Она здесь и слушает наш разговор. У нас дома сейчас вся компания. Пришли поддержать меня, а заодно проводим мозговой штурм. Пока что штурмовали пачку кофе и килограмм печенья. Очень рад, что у нас такие друзья. Давай Камилу. Я тебя слышу, Гордей. Честно признаться, другого способа, кроме как явиться на Землю, у них нет. Передающее оборудование корабля необходимо для того, чтобы попасть в космическую сеть. Они переживают, что мы не справимся, и тогда им конец. Пояснил я вкратце причину, по которой охотники не решаются принять наше предложение. У них есть друзья, которые могли бы вместо них прилететь на Землю и предоставить свой корабль для коммуникации, поинтересовалась Камила. Есть такие? Повторил я вопрос охотникам. Нет, Клотис покачала головой. В нашем деле безопаснее быть одиночками, чем полагаться на кого-то. У них нет друзей, сообщил я в телефон. Тогда других вариантов нет. Прилетайте, мы все устроим. У Айрис голос снова сделался спокойным и уверенным. На Земле мы гарантируем вам полную безопасность, даже от ваших коллег. Что скажете? Охотники были погружены в тяжелые раздумья. Ломка сознания – нелегкий процесс. Скелеты собственных взглядов и убеждений намного крепче физического скелета из костей. Несколько часов назад они летели за деньгами, уверенные в успехе предприятия. А потом все так кардинально поменялось, что никакой запасной план не предполагал подобного исхода. Из охотника в жертву. Хотелось подтолкнуть их к нужному мне решению. Но я осторожничал, зная, что моя настойчивость их спугнет. «Вы все слышали. Каков будет ответ?» — спросил я у охотников. Клотис и Бруай долго переглядывались между собой. Мне показалось, что они общаются посредством того вида связи, для которого не требуется речь. У подготовленных людей вполне могли быть такие способы общения. На всякий случай стоило приготовиться к сюрпризам. Я присел рядом с Брайем, давая понять, что в случае неадекватных действий сразу вырублю его. Клотис заговорила. «Мы знали, что рано или поздно просчитаемся, но не думали, что так скоро. Хотели пожить на полную катушку, насладиться свободой и деньгами. Может быть, это хорошо, что нам попался ты, а не какой-нибудь свихнувшийся наркоман, от которого не стоило ждать милосердия». «Это значит, да?» Я выждал паузу после проникновенного признания. «Мы согласны на твои требования, но не потому, что они нам по душе, а чисто из прагматизма», добавил Брай. «Мы бы еще несколько десятков лет позанимались охотой». «Чем дольше занимались, тем жестче была бы расплата. Радуйтесь, что все так обошлось. Впереди вас ждет более счастливая жизнь», пообещал я. «Меняйте курс». «Ты освободишь нас?» Клотис протянула вперед скованные наручниками руки. «Рано. Как только приземлимся где надо, так сразу освобожу». «Ладно, я тебя понимаю». Клотис поднялась с кресла. «Мне надо в рубку». «Тогда нам всем надо в рубку». Я жестом пригласил Брая следовать за нами. Он нехотя поднялся. Меня не покидало ощущение, что охотники задумали какую-то подлость. Поэтому я пропустил Брая перед собой и пошел следом. Наверное, он думал обо мне то же самое. Нервно озирался назад. «Знаете, какая у меня родилась идея?» Сообщил я им. «Построить на Земле клинику вокруг вашего корабля. Земляне заслуживают хорошей медицины, но пока что не готовы знать о том, какие дела творятся в космосе. Иначе все захотят свалить с планеты. Хотя Земле этот процесс мог бы пойти на пользу». «Корабль должен летать», — резко ответила Клотис. «Ага, а баба должна готовить на кухне». Парировал я ее выпад. Она зло сверкнула очами. Признаться, меня начало утомлять состояние неопределенности. Переговорщиком я оказался плохим. Добросердечность перла из меня, давая охотникам ложную уверенность в моей наивности и мягкости. Они надеялись обхитрить меня и вполне могли это сделать, потому как я совершенно не разбирался в их техническом оснащении. Рубкой оказалось тесное помещение, рассчитанное на двоих. «Почему она такая маленькая?» — поинтересовался я, застряв в дверях. «Рубка изолирована от всевозможных видов излучения, чтобы мысленные приказы не сбивал шум. Управление кораблем требует предельной концентрации внимания и чистоты мысли». «Ясно. С кораблем как с человеком. Грязные мысли могут завести совсем не туда, куда надо». «Совершенно верно», — подтвердил мои выводы Брай. «Летел к звезде, а пропал в черной дыре. Вообще, суда редко управляются двумя пилотами. Но у нас с Клотис полная совместимость на ментальном уровне. Мы действуем как одно целое во всем, что касается управления кораблем. Это здорово. Вы могли бы стать прекрасной парой в более широком смысле. Управлять семейным кораблем с кучей детишек-пассажиров на борту, намекнул я им на то, чем можно заняться на Земле. Дети, бэ, ужас. Клотис высунула язык, как при ротном рефлексе. Ни за что. Нам пока рано думать об этом. Пожал плечами Бруай. Сколько лет вам, если не секрет? Поинтересовался я. 56, не задумываясь, ответил Брай. Клотис не стала отвечать. Ни черта себе. В таком возрасте у землян уже внуки давно. И самое время задуматься о вечном. А что ты нас с собой равняешь? Вы же как животные. Скорее дать потомство, пока не сдохли от чего-нибудь. У нас подход к детям иной, осмысленный. Клотис выбрала тон, как завуч на линейке. Они должны быть желанными и к месту, а не так, чтобы настрогать их, а потом планировать свою жизнь, подстраиваясь под их нужды. Согласен, не с животными, конечно, но разумное зерно есть. Но 56 лет, это даже для космоса далеко не юность. А мне 70 в этом году, бурно заявила Клотис, и я не чувствую потребности в детях. Ну, тут можно понять, почему. Моя бабушка тоже больше не чувствует потребности в этом. Наверное, не стоило поддевать ее, но я не удержался. 70? Надо же. По земным меркам вам больше 30 не дашь. Выглядите свежо и привлекательно. Я решил исправить свою ошибку комплиментом. Так, мужчины, замолкли. Клотис подняла руки вверх, призывая нас заткнуться. Мы так и поступили. Гордей, так как вы не являетесь пилотом, не могли бы вы прекратить мысленную деятельность на время построения маршрута? Она посмотрела на меня, как на идиота, которому надо повторять много раз, чтобы дошло. Я постараюсь. Только у меня есть маленькое предупреждение. Если я замечу или пойму, что вы задумали что-то мне во вред, применю силу и больше не буду с вами цацкаться. Последнее слово я произнес на русском для пущей важности. Мы поняли, спокойно произнесла Клотис. Тогда желаю нам счастливого полета. Я кое-как устроился между двух кресел и замолк, стараясь дышать как можно тише. Тишина в рубке была в самом деле гробовая. Однажды я лазал в пещере, и там был такой момент, когда гид попросил потушить все огни и замолкнуть, чтобы послушать тишину. Тогда я понял, что у тишины есть звучание. Это шум в ушах, бегущий по венам крови. Не думать у меня не получалось. Произвольно всплыли обрывки последнего разговора с Айрис. Зачем-то вспомнился конфликт из детства со старшим пацаном, расквасившим мне нос по пустяковому поводу. Сейчас бы я ему расквасил, ни одна реанимация не приняла бы. Вспомнилось, как отец заставил меня держать свинью, чтобы она не брыкалась и не мешала ему резать ее. Мысли настойчиво лезли в голову, как бойцы Суворова на стены Измаила. Я старался отбиться от них, но у меня не получалось. Почему-то я забывал об этом, увлекшись очередным штурмующим воспоминанием или размышлением. «Так, так, так», — испуганно затараторила Клотис. «Мы отклонились. Черт, нас вообще не туда занесло». «Один момент, я сейчас определю ближайшие жилые объекты». Брай зажмурил глаза. «На обычной тяге хватит дотянуть до одного из двух. Станция в поясе астероидов и старый корабль, переделанный под жилую станцию на орбите планеты. Все они в одной солнечной системе на расстоянии 2 суток полета». Клоти скинула в мою сторону раздраженный взгляд. Видимо, считала меня виноватым в том, что произошло. «Извините, но я не думал про маршрут. Нельзя же совсем не думать». Мысли непроизвольно лезут в голову. «Если бы тебе доверили управление кораблем, то пришлось бы учиться не думать ненужные мысли. У нас с Брайем это прекрасно получается. Я так и знала, что ты вмешаешься в процесс». «Так давайте попытаемся еще раз», — предложил я. «Когда мы сказали, что у нас энергии на один прыжок, то не шутили. Теперь у нас есть только реактивные движки, топливо которым хватит на один цикл разгона и один цикл торможения. Поэтому надо выбрать, какой из двух объектов нам больше подходит». Клотис неловко убрала скованными руками волосы с лица. «Я сниму с тебя наручники», — решил я, — «только без глупостей». «Да хватит уже не доверять. Точку невозврата мы прошли, так что теперь поневоле в одной команде». Она протянула руки в мою сторону. Я снял наручники, правда, пока только с рук. Затем снял их из Брая. «Спасибо», — поблагодарил он, разминая кисти. «Нам теперь 2 суток тащиться по инерции. Придется искать способ ужиться в наших тесных апартаментах. Предлагаю выпить отличного земного коньяка за знакомство и начало совместного дела. Уверен, вы до сегодня не пробовали ничего похожего. Заодно прикинете, почем это пойло можно толкнуть жителям станции. Я был не настолько наивен, чтобы кинуться в пьяном счастье в объятия новых знакомых, но считал, что совместная пьянка сближает людей быстрее всего остального. Чтобы показать свое доверие, я смело оставил их в рубке и вышел. По идее, будь у них сейчас возможность обернуть ситуацию против меня, они бы ей воспользовались. Ничего подобного не случилось. Бруай вышел следом за мной, с трудом поспевая из-за наручников, оставшихся на ногах. «Сними, а!» — попросил он. «Расшибусь!» «Ладно, я снял наручники. Ну, будем отмечать». «Я не против», — шепотом признался Бруай. «Клотис еще сомневается. У нее была очень тяжелая жизнь. Она привыкла не доверять людям, особенно пьяным. Я даже не хочу у нее интересоваться, по какой причине. Там явно какая-то психологическая травма. Клин клином вышибают». «Что?» Бруай не понял аналогии. «Ей как раз надо оказаться в пьяной компании, чтобы увидеть разницу. Ты не буйный?» «Нет, наоборот, веселый и добрый». «Я тоже». «Слушай, не могу поверить, что ей 70 лет», признался я. «Баба огонь». «Не то слово. Ей бы мужиком родиться с таким характером. Но хорошо, что не мужик. Иначе так и сгнил бы в пещерах. Все-таки любовь – отличная штука. Заставляет людей проделывать невозможное». «Блин, какой прекрасный тост!» Я полез в пакет за бутылкой, но затянутый узел на нем не хотел поддаваться. «Сдается мне, что с алкоголем я умею завязывать только пакеты». Узел, наконец, поддался. Я не хотел рвать его, потому что в космосе с подобной тарой было туго. Взял новую бутылку коньяка и шоколад, подумав, как кстати, он мне попался. В дверях возникла Клотис. Она держала в руке предмет, похожий на оружие. Я замер, поняв, что дал маху с доверием. «Расслабься. Это болтушка для газирования воды и взбивания коктейлей». Успокоила она меня и шикнула воздушной струей. «Но в случае чего могу использовать в качестве оружия». «Понятно. Вдуешь, мало не покажется», — пошутил я. Как ни странно, пошлая шутка зашла им обоим. Я почувствовал расположение со стороны охотника за головами. Клотис достала емкости с какими-то напитками, коробки с полуфабрикатами и стала колдовать с закуской. Внезапно меня накрыло ощущение торжества. Будто свалился с плеч психологический груз, который я держал с момента отправления в космос. Я больше не был один. И это распределяло между нами ответственность, взятую мной ради выполнения миссии по спасению Марии.